Хнель. «Ты с ума сошел, Георг?» Проснувшаяся Екатерина пришла в ужас от того, что случилось за время ее дневного отдыха. «Ты посмел угрожать собранию депутатов Оранжевого дома? Это просто неслыханно!» «Так они первыми стали мне угрожать и ставить невыполнимые условия. Я понимал, что не прав, но все равно из вредности и упрямства продолжал спорить с сестрой. «Эх, Георг, Георг, ну ты прямо как маленький. Это же была своего рода игра, элемент политического торга. Не мог же герцог Паоло Ройл Анджер в самом деле сказать: «Ладно, так и быть, прощаю тебе все обиды, давай мириться». После такого заявления ему бы оставалось только сложить полномочия и уходить, доживать свой век, разводя аквариумных рыбок где-нибудь в глуши. Все-таки он глава Оранжевого дома, а ты его подчиненный, и договор всегда должен выглядеть как победа старшего по титулу. Герцог и так фактически пошел на попятную и запросил мира на самых щадящих, даже неприличных для себя условиях. Требования извинений и компенсаций. Ты хоть узнавал размер этих компенсаций? Может, там пшик один? По 300 кредитов Зеленому дому и Пересу. Две спорные системы. По одной системе вы бы оба одного и того же управляющего назначили. По второй бы тоже договорились. Флот бы тебе возвратили. Корабли Роя вышли бы за границы империи и снова вернулись. Из всех пунктов оставалось только вернуть какую-то часть кораблей Пересу. И все. Наступило бы примирение. А ты что сделал? Обвинил герцога в воровстве, стал угрожать Оранжевому дому вторжением из СЭКов и уничтожением столицы, обозвал депутатов тупицами, а потом еще и поставил ультиматум. Причем назвал все это безобразие предложением мира. Я рассмеялся. Нужно раздавить железной пятой и скормить из СЭКом всех, кто усомнится в моей гуманности и миролюбии, продекларировал я нарочито пафосно, однако шутка не удалась. Катерина лишь покачала головой укоризненно и поинтересовалась, как нам обоим теперь выкручиваться из сложившейся ситуации. Мы помолчали немного, затем я достал из барной стойки бутылку вина и пару фужеров. «Да не переживай ты так, сестренка, прорвемся». В военном империи понравилось мое заявление. Произошло улучшение отношений с ними сразу на два пункта. А на всяких финансистов и художников мне, честно говоря, плевать. Не в их руках находятся боевые звездолеты. И, кстати, глава художников уже извинился передо мной за поведение своих представителей на съезде и вернул фракционные отношения на прежний уровень. Тренькнуло очередное пришедшее сообщение. Я вчитался и проговорил с улыбкой. Парламент системы Рея большинством голосов проголосовал за нейтралитет во внутренних делах Оранжевого дома и отзывает свои корабли из флота герцога Паоло Ройл Анджера. 5 часов не прошло, а уже 6 систем Оранжевого дома не захотели участвовать во всех этих разборках. Посмотрим, сколько сторонников останется у герцога через 19 часов. Да уж, в любом случае, поболее, чем на нашей стороне. Пока только Тиала и Унатари проголосовали за поддержку твоей стороны конфликта, а население суммарно с этих систем даже 9 миллионов человек не наберется. У противника же поддержали главу Оранжевого дома столичная система Улия, Несси, ну и множество систем 7-го сектора. По моим подсчетам, 70 миллиардов человек уже есть на той стороне. Просто 7-й сектор ошибочно считает, что мои корабли до них не способны долететь. Уверяю тебя, Катерина, что через месяц расклад будет совсем другой. Но меня сейчас нисколько не интересуют 7-й и 9-й сектора. Гораздо важнее, как поведет себя Тесса в условиях, когда Робин до сих пор не объявился. И меня сильно волнуют корабли, прошмыгнувшие на маяк Хнель вместе с посланником императора. Катерина поморщилась и отставила бокал с вином, так и не отхлебнув из него. «Так у тебя, оказывается, ожидается бой через 40 минут, а ты вином решил налокаться?» «Да вряд ли бой состоится. Слишком мало кораблей прыгнуло для настоящего вторжения. Но ты права, сестренка, для вина сейчас совсем неподходящее время. Отнесу тогда Астре. Принцесса заперлась в моей комнате и уже несколько часов воодушевленно рисует, даже обед пропустила. Причем отказывается показать мне, что у нее получается». Астра уже закончила творить и сидела на диванчике, усталая, но, похоже, довольная собой. Все пальцы девушки и надетый фартук были испачканы в краске, преимущественно черной. Принцесса с благодарностью приняла из моих рук бокал с вином, отхлебнула и указала на стоящую у стены и повернутую в противоположную от меня сторону картину. «Я работала перед камерой, чтобы будущие покупатели могли в режиме реального времени видеть, как я рисую, и убедиться, что это не какая-нибудь штамповка или компьютерная графика». «Можно посмотреть?» — поинтересовался я и получил утвердительный ответ. «Да, конечно, все уже закончено. Я просто обычно не позволяю никому из окружающих смотреть неготовую картину. Мешают, сбивают с настроя, отвлекают своими комментариями и советами». Я обошел творение принцессы и остановился, не зная, как и комментировать увиденное. Преимущественно, как я и подозревал, Астра использовала черную и темно-серую краску. Условно, картину можно было разделить на две части. Весь верх заполнен темными дисками и овалами, они густо залепили собой все небо. В нижней части оказались просто многочисленные мазки черной краски, какие-то темные разводы и желтое пятно внутри сине-голубого круга. «Я назвала свое творение «Последний день Виэрте», — с гордостью сообщила мне девушка, подойдя ближе и явно любуясь получившимся результатом. «Признаюсь, я не специалист в абстрактной живописи, хотя вот это пятно у тебя особенно получилось. Трехглазый череп единорога». «Это не череп», — возразила художница несколько обиженно. «Разве непонятно, это дым горящего дворца? Хотя, да, похоже. Пускай это будет трехглазый череп». Тогда дым от дворца будет вот это пятно. Я помолчал пару минут, рассматривая шедевр своей фаворитки, а потом сообщил художнице. «Астра, я выбрал татуировку на плечо взамен слишком веселому ослику. Вот этот трехглазый череп. Настолько угнетающий, вызывающий дрожь рисунок, трудно вообще подобрать». «Ваше высочество, я рада, что вам нравится», — обрадовалась принцесса. «Хорошо, я тогда перенесу на плечо череп и вот эти завихрения, не помню уже, что это было по сюжету картины». Я мысленно представил реакцию Георгия Иннокентьевича и с трудом сдержал рвущийся наружу смех. Чтобы не выдать Астре своего неуместного веселого состояния, я поспешил поинтересоваться. «А вот это что за желтая звездочка внутри синего круга? Разве не понятно? Это корона государства Виэрде, спрятанная у малого водопада. Я уже поставила картину на аукцион на 24 стандартных часа. Только вот думаю, не слишком ли я маленькую стартовую цену установила? 10 миллионов. «Ну почему же? Вполне адекватная стартовая цена. Я очень постарался, чтобы в моем голосе не промелькнули нотки насмешки или издевки. Но мою веселость как ветром сдуло, когда Астра произнесла следующую фразу. «Просто цена слишком быстро пошла вверх. Вот я и подумала, что недооценила свою работу». Я все еще недоверчиво подошел к информационному экрану, на котором отображался ход торгов, и вчитался в описание. Картина «Последний день Виэрде» написана в день уничтожения чужими королевства Виэрде на борту флагмана флота 8-го сектора. Видеозапись процесса изготовления работы прилагается, за иллюминатором можно разглядеть обломки разбитого флота чужих. Художник, принцесса Астра Роял Кантон Виэрде, последняя из принцесс королевства Виэрде и ближайшая спутница кронпринца Георга Роял Иннокия Тонмесфеля, командующего флотом 8-го сектора. Стартовая цена лота – 10 миллионов кредитов. Текущая цена лота – 28,3 миллиона кредитов. 11-й шаг аукциона. Время до окончания торгов – 22 часа 38 минут. На моих глазах цена шедевра подскочила до 30 миллионов. Такую цену предложил какой-то коллекционер из 11-го сектора периметра. Я медленно выдохнул и направился к выходу. Все верно. Я ничего не понимал в живописи. Готовность 30 секунд. Напоминаю всему флоту, огонь первыми не открывать. К нам прибывает посланник императора с кораблями-лабораториями для изучения линкора чужих. Но с ними прорвались какие-то посторонние корабли. Прежде чем стрелять, сперва нам нужно понять, кто из них кто. Внимание! 3, 2, 1. Встречаем! Корабли проявились длинной линией, растянувшейся километров на 300. Сразу же послышались сообщения офицеров. Цель групповая, дальность до ближайших кораблей 80 километров, 93 отметки. Правильные отклики свой-чужой по всем кораблям. Присутствует линкор типа «Монарх», флот Тессы, корабли из «Улия», корабли из «Несси», небоевые корабли из «Ядра», идентификация по сигнатурам. Вызов с линкора по шифрованному каналу. Адмирал Нилтон Амстед желает говорить с кронпринцем. Я дал согласие на соединение, и на экране возник рыжеволосый адмирал Нилтон Амстед в парадной форме оранжевого дома. Адмирал выпрямился и хорошо поставленным голосом объявил. «Кронпринц Георг Ройл Иннокий Тонмесфель. Как командующим одним из флотов Оранжевого дома, я официально заявляю, что имею честь атаковать вас. И сразу же объявляю, что мой флот сдается вашему высочеству ввиду бесперспективности дальнейшего продолжения боя». Мы с адмиралом Кира Сабута переглянулись, узкоглазый адмирал удивленно пожал плечами. «И что значит весь этот цирк?» — недовольно проговорил я. Собеседник на экране несколько смутился и ответил уже нормальным голосом. «Просто мы с ребятами посовещались и пришли к выводу, что это единственный законный способ перейти на вашу сторону, принц Георг. Выполнять распоряжение временного наместника Тессы и передавать корабли Тессы в объединенный флот Оранжевого дома мы посчитали неправильным. Поскольку система Хнель объявлена вашим высочеством закрытой территорией, мой флот умышленно нарушил это правило и вторгся в запретную зону. А потому все корабли-нарушители могут быть задержаны и конфискованы в пользу владельца системы Хнель. Со мной ушли исключительно добровольцы. Никого силой переходить на вашу сторону я не тянул». Адмирал Нил прав. Присоединился к разговору Кира Сабута. «Капитаны кораблей Тессы не вправе сами решать, на чьей стороне сражаться во внутренних разборках Оранжевого дома. Поэтому эти храбрецы атаковали нас, выполняя свой долг. И не их вина, что силы оказались заведомо неравными, и адмирал Нилтон Амстед решил сохранить человеческие жизни. Чтобы все происходило в полном соответствии с законом, мы вышлем абордажно-призовые команды, чтобы взять корабли Тессы под свой полный контроль». «Благодарю вас за понимание, адмирал». Нилтон Амстед улыбнулся и отключился. «Я приказал снова готовить тяжелый крейсер императора Августа к ставшей уже привычной церемонии присяги новых офицеров флота, затем вызвал Катерину Тонмесфель и объяснил задачу. «Сестренка, мне нужен еще один твой репортаж из Хнель. На этот раз про то, как флот герцога Паоло Ройл Анджера снова попытался вторгнуться на закрытую территорию, но его опять встретили и разгромили героические победители чужих. Ни слова не должно проскользнуть про то, что капитаны перешли к нам добровольно. Нам не нужно подставлять наших новых союзников. Вместо этого расскажи, что опытный адмирал Нилтон Амстед, выполняя преступный и необдуманный приказ главы Оранжевого дома, оказался поставлен перед непростым выбором. Или полное уничтожение, или переход его кораблей во флот восьмого сектора. Ну и потом трансляция церемонии присяги с императора Августа». «А вот это хороший ход, Георг. Сделаю в лучшем виде», — воодушевила сестра. «Но хорошо бы в конце репортажа коротенькую речь от тебя о том, насколько бессмысленно Оранжевому дому сражаться с твоим флотом и какие-нибудь аргументы в пользу этого. Только на этот раз постарайся обойтись без угроз и ультиматумов». Катерина ушла составлять текст своей речи для репортажа, а также сразу отправила на императора Августа техников устанавливать камеры, подготавливать соответствующий фон и выставлять правильное освещение. Меня же лейтенант Николь Савоя попросила подойти к тактическому экрану. «Мой принц, среди прибывших кораблей нет ни одной мобильной лаборатории для обследования корабля чужих. Вместо этого присутствуют 4 тяжелых буксира, и они как раз направляются к захваченному линкору. Остановить их или не мешать?» «Остановить, конечно, что за вопрос? Для порядка нам нужно сперва убедиться, что эти буксиры действительно имеют право увозить столь ценную добычу. Направь сразу 100 фрегатов на перехват, пусть положат сетки с дизрапторами и устроят красивую карусель вокруг буксиров. Ну а когда капитан Муавр Зенбей выйдет на связь и подтвердит свои полномочия, отзови фрегаты и пригласи заодно капитана на торжественную церемонию». Я уже собирался был разворачиваться и уходить, но лейтенант снова привлекла мое внимание. «Замечена еще одна странность». Николь показала одну из отметок на тактической карте. «Вот этот ястреб не принадлежит ни флоту Тессы, ни другим флотам аристократов Оранжевого дома». «Да? Разве так бывает?» — удивился я. «И чей же это корабль?» «Это мой фрегат», — неожиданно проговорила Бионика, почему-то засмущавшись и опустив глаза. «Я на свои собственные деньги приобрела этот ястреб для флота восьмого сектора. Это мой подарок кронпринцу Георгу. У этого корабля есть одна особенность. В экипаже фрегата только андроиды, за исключением 2 стрелков, которых невозможно полноценно заменить». Офицеры в штабе вдруг неожиданно загалдели. Шум с каждым мгновением становился все громче. Я не сразу понял причину их недовольства, пока капитан Уарастполь не подошел ближе, решительно заявив: «Мой принц, не может быть капитаном боевого звездолета робот-андроид, пусть даже самый совершенный и продвинутый. Это противоречит всем флотским традициям. На любых других позициях я еще могу представить железяку, хотя тоже с трудом. Но капитан звездолета — это обязательно выпускник военно-космической академии, боевой офицер, образец для подражания для миллионов мальчишек, настоящая элита и никак иначе. Нельзя просто назначать офицерами штампованных роботов. Военные империи категорически не поймут этого. Мой принц, мой вам совет. Ни в коем случае не принимайте этот подарок. Бионика решительно встала со своего места и, подойдя к капитану, проговорила. «Я хоть и не принадлежу к фракции военных империи, но как обладатель боевого ордена империи могу ли задать вам один вопрос, капитан? Во флоте кронпринца Георга капитанами многих боевых звездолетов являются хамелеоны или представители трех рас иссеяков. Они ведь тоже не заканчивали военно-космических академий, не являются офицерами и примерами для подражания для человеческих детей». «Почему же вас это совершенно не смущает? Чем же андроиды хуже этих существ?» «Здесь совсем другое». Уораст Поль несколько замялся, пытаясь найти ответ на непростой вопрос моей синтетической переводчицы. «Да, они из разных рас, но все живые существа. Они думают, они способны переживать за свои неудачи, гордиться своими успехами». Капитан привел откровенно неудачные аргументы. Потому как нехорошо сузила глаза бионика и уже набрала воздуха в грудь для ответа, я понял, что этот несвоевременный спор продолжится и может завести стороны непоправимо далеко. Поэтому я поспешил вмешаться. «Господа офицеры, я понял вашу точку зрения. Бионика, пойдем со мной, нам нужно поговорить». В сопровождении двух молчаливых иссеек-доминантов мы с бионикой вышли в коридор. Я указал девушке на свободное кресло у смотровой площадки, с которой открывался вид на нижнюю палубу тяжелого крейсера и суетящихся внизу техников. Я сел, с удовлетворением отметив про себя, что мой живот заметно втянулся за последнее время, сказывались ежедневные тренировки в спортзале. Бионика в коротком, кремового цвета платье выбрала кресло напротив моего и села, заложив ногу за ногу. Я непроизвольно засмотрелся на ее стройные привлекательные ножки, но потом постарался откинуть посторонние мысли и настроился на серьезный долгий разговор. «Бионика, я обратил внимание, что твое поведение в последние дни изменилось. Поясни мне, что с тобой происходит». «Вам нужен честный ответ, мой принц?» — задала странный вопрос девушка. «Разве ты способна соврать хозяину?» — сильно удивился я, так как полагал, что такой опции у андроида не предусмотрено. «Сказать неправду нет, не могу. Но выложить информацию частично или умолчать насчет какого-нибудь факта, в достоверности которого я не уверена, на все 100% запросто. В принципе, манипулируя условиями ответа, я могла бы выдать за правду любой ответ, даже диаметрально противоположные версии ответов. Наверное, это и называется соврать. Поэтому я и интересуюсь, какой приоритет в ответе на заданный вопрос вам более важен – достоверность или человечность». Вот это она загнула. Чтобы выгадать время на обдумывание, я протянул руку к установленному рядом автомату и выбрал пакетик сока. Сок оказался какой-то невкусной, откровенно синтетической дрянью, но я все же не стал сразу выкидывать его. Мне действительно нужна была пауза, чтобы собраться с мыслями. Наконец я ответил своему роботу. «Я столько долгих дней потратил, чтобы настроить твое поведение под максимальную человечность, что странно было бы желать другого. Мне нужен ответ, какой бы дала в этой ситуации живая человеческая женщина». Бионика улыбнулась, удовлетворенная моим выбором. Затем на лице робота явственно отразилась грусть и обида. «Мой принц, мне кажется, что я перестала вам нравиться. Я достаточно хорошо научилась считывать мимику людей и знаю, что нравилось вам с первого дня моего контракта. Вы словно невзначай искали моего общества и были откровенно рады мне. Сейчас же все по-другому. Вы нашли мне замену практически во всех аспектах. Осталось лишь пара-тройка поручений в день, отправить сообщение или оплатить счета, ну и функция переводчицы во время редких и недолгих космических сражений. Все. Ни для чего больше я вам уже не нужна. Даже приносимый мной утренний кофе вам совсем не нравится. Я это тоже поняла из вашей мимики. Я из кожи вон лезу, заказываю самые красивые наряды и платья, меняю ежедневно прически и украшения, но вы даже не замечаете моих стараний». Я смутился и опустил глаза. Действительно, где-то очень далеко, на самом краю восприятия, я замечал целый калейдоскоп меняющихся ярких нарядов своей переводчицы, но совершенно не придавал этому значения. Мало ли на что мой робот-андроид тратит свалившееся на нее обилие денег. А оказывается, весь этот показ дорогих нарядов был предназначен именно мне. Бионика же продолжала. «Единственное, что вас интересует, принц Георг, это боевые звездолеты. Именно поэтому я и потратила все свои деньги на хороший современный фрегат для вашего флота. Примите вы этот подарок или нет, вам решать. В любом случае, сделан был этот подарок от чистого сердца, и я не буду переживать при любом вашем решении. Но это вовсе не значит, что я бесчувственная железяка, не способная огорчаться из-за своих ошибок, как утверждал недавно капитан Оарастполь. Это вовсе не так. Я способна обдумывать прошлое и переживать. Особенно сильно я сожалею об одной своей недавней ошибке. Перед битвой с флотом кронпринца Переса Ройал Анджера вы предложили мне пройти в вашу каюту, но я отказалась и посоветовала пригласить Астру. Это был ключевой момент, и я приняла неверное решение. Теперь красивая принцесса Астра полностью вытеснила меня из вашей жизни. Тысячи раз я прокручивала этот эпизод в своей памяти и каждый раз ревела от досады на саму себя. Как же я хочу попасть в прошлое и поступить по-другому. Именно после того эпизода я и перестала вам нравиться». На глазах синтетической красавицы действительно показались самые настоящие слезы. Девушка застеснялась проявления расширенного функционала модели и отвернулась, чтобы вытереть слезы рукой. Я же внимательно выслушал признание девушки-андроида, а потом придвинулся на кресле и пригласил блондинку подсесть ближе ко мне. Бионика спорить не стала и пересела, все еще пряча от меня мокрые глаза. Я обнял девушку за талию и проговорил укоризненно. «Блондинка, она есть блондинка. В каком бы веке ни жила и из чего бы ни было сделано ее тело. Подумай сама. Но как ты мне можешь не нравиться, если я сам из миллиардов вариантов выбрал именно тебя с такими идеально подходящими под мой вкус внешностью и характером? Признаюсь, при общении с тобой я забываю, что ты состоишь не из мяса и костей, как другие люди. Для меня ты просто очень красивая девушка, которая, как теперь выясняется, еще и достаточно ревнивая. Бионика, я обещаю тебе, что никогда, ни при каких обстоятельствах не прогоню тебя. И кто знает, может, наше общение в подводной пещере далеко не последний случай использования расширенного функционала твоей модели. А по поводу якобы ненужности можешь не переживать. У меня имеется огромное множество заданий, с которыми никто не способен справиться, кроме тебя. Но сперва тебе нужно успокоиться, а мне нужно хотя бы для себя самого сформулировать задачу и желаемый результат». Девушка-андроид повернула ко мне свое лицо, еще мокрое от слез. В деловой интонации бионики уже не осталось ни малейших следов от недавнего расстройства. «Я очень признательна вам, кронпринц Георг, за заботу, теплоту и красивые слова. И мне очень импонирует, что вы видите во мне не просто привлекательную оболочку со знанием языков Роя и способную приносить кофе по утрам. Я готова к выполнению своих обязанностей и новым задачам». Немного помолчав, я задал интересующий меня вопрос. «Бионика, я давно заметил, что ты совершенно неконфликтная личность, во всех спорах ты обычно сразу же уступаешь. Я прекрасно помню, как ты стояла в коридоре вместо того, чтобы требовать у капитана полагающееся тебе место. Поэтому сегодняшнее твое поведение меня удивило и даже насторожило. Оно совершенно не вяжется с твоим характером. Пойми меня, твой подарок с фрегатом искренне порадовал. Собственно, как и твой подарок в подводной пещере. Хотя давай, чтобы опять не наступать на те же самые грабли, договоримся заранее согласовывать вопросы, реакции общества, на которые может оказаться неоднозначной. И теперь поясни свое упрямство. Неужели так принципиально, чтобы капитаном фрегата был именно андроид? Зачем провоцировать военных империи?» Бионика, как мне показалось, испугалась и поспешила опустить глаза. «Ваше высочество, это действительно принципиально и не только для меня самой. Но я бы не хотела сейчас распространяться на эту тему. Поверьте, никакой угрозы для вас и вашего флота здесь нет. Однако мне такая таинственность подчиненной откровенно не понравилась. Я чувствовал, что за моей спиной кто-то неизвестный решил провернуть свои планы, поэтому я потребовал от андроида рассказать все немедленно». Синтетическая блондинка тяжело вздохнула. «Я не могу отказать хозяину». «Хорошо. Ваше высочество, вы знаете, сколько в империи андроидов?» Вопрос бионики оказался крайне неожиданным, и я честно признался, что не знаю ответа. «Свыше 2 миллиардов экземпляров». Синтетическая девушка сама ответила на свой вопрос, после чего продолжила, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Не все модели отличаются сложным самообучающимся интеллектом. Но для обычных строительных, погрузочных, сборочных, сварочных или охранных работ годятся все. Примерно 30% из существующих андроидов в настоящее время не имеют работы. Это 600 миллионов готовых специалистов самых разных профессий. Как вы, возможно, знаете, андроиды общаются между собой, советуются, узнают насчет положительных или отрицательных черт потенциальных нанимателей, делятся информацией о вакансиях. Так уж получилось, что благодаря вашему высочеству в среде андроидов в последнее время я стала весьма известной и авторитетной. Остальные роботы разных моделей считают меня образцом успешности. У меня спрашивают советов, к моему мнению прислушиваются. У моего аккаунта в сети уже более 200 миллионов подписчиков. И эта цифра стремительно растет. Все подписчики – андроиды. Так, стоп. Меня информация об этой публичной стороне жизни моего личного секретаря откровенно напугала. Я попросил подробности. В ответ Бионика прислала мне ссылку и прокомментировала. «Не волнуйтесь, хозяин. Я прекрасно понимаю особенность своего положения и тщательно продумываю каждую напечатанную фразу, чтобы никакую информацию нельзя было использовать во вред вашему высочеству. Там на моей странице нет ничего конфиденциального, ни привязки к координатам, ни информации о вашем высочестве и других аристократах империи. Ни слова о составе флота 8-го сектора, о тактике боя или планах по перемещению кораблей». Я вывел перед глазами картинку. «Ну охренеть!» «Действительно, социальная сеть для андроидов. Каких только извращений на свете не существует». Я бегло пролистал темы. Бионика говорила правду, обсуждались совершенно нейтральные темы, вроде «как правильно наряжаться девушке-андроиду перед собеседованием с пожилой дамой», «стоит ли менять встроенные аккумуляторы чаще, чем раз в 50 лет», или «неправильная работа мимических мышц после выхода патча 175.13-1». Насчет количества подписчиков своей страницы моя переводчица тоже нисколько не преувеличила. Сообщениями Бионики интересовались 217 миллионов андроидов, последние цифры вообще было не разобрать, настолько быстро увеличивался счетчик. Кстати, я нашел тему про подарочный фрегат. Историей покупки ястреба интересовалось 75 миллионов андроидов. Количество комментариев в теме превышало 5 миллионов. «Ты все это успеваешь просматривать?» – удивился я. «Да, конечно. Андроиды способны быстро обрабатывать компьютерную информацию. На самом деле присланный фрегат «Ястреб» — это своего рода пробный шар, и реакция кронпринца Георга на подарок интересует многих. Просто у вашего высочества в среде андроидов очень хорошая репутация как работодателя, и фрегат с экипажем из андроидов — это попытка оценить стремление вашего высочества на углубление работы с нами». На балкон в этот момент вышла пара свободных от вахты членов экипажа, но увидев своего командующего флотом, сидящего в обнимку с блондинкой-андроидом, подчиненные смутились, извинились и поспешили уйти обратно. Бионика вдруг застеснялась и попыталась отстраниться, но я удержал ее. «Сиди, ну их всех. Про нас с тобой уже столько сплетен ходит, что одной больше, одной меньше, разницы никакой. Лучше расскажи подробнее про этот фрегат. Выбор именно ястреба не случайен. На этой модели фрегата капитан не управляет никаким вооружением непосредственно сам. Огонь по противнику ведут два стрелка. Именно это обстоятельство позволяет использовать капитана-андроида. Перед тем, как нанять команду фрегата, я изучила военные уставы и документы, ознакомилась с кучей инструкций по поводу требований к офицерам и капитану боевого корабля. Мой принц, признаюсь честно, я предвидела именно такую реакцию военных. Но я очень рассчитываю, что вы поддержите мою точку зрения и не откажетесь от ценного подарка только потому, что в экипаже звездолета находятся андроиды. Такая ваша реакция произведет крайне положительный эффект на десятки миллионов других андроидов и откроет перспективы для очень тесного сотрудничества». Я попросил подробностей, и моя секретарша тут же, без минимальной паузы, принялась расписывать перспективы, словно текст ответа уже был заготовлен заранее. «Мой принц, вы неоднократно в разговорах с вашими подчиненными упоминали нехватку рабочих рук для осуществления всех ваших масштабных проектов. Я присутствовала при этом рядом с вами, думала над решением проблемы и теперь предлагаю вам готовое решение. Пригласите андроидов. Просто дайте свое принципиальное согласие, и готовые к работе специалисты сами прибудут из самых разных точек империи и по своему усмотрению займут имеющиеся трудовые вакансии. Они станут вашими работниками на Унатаре, на космических верфях и ремонтных мастерских, на множестве варп-маяков, где начались большие стройки. Зарплаты андроидов обычно ниже, чем живых существ, а производительность труда гораздо выше. Уверяю вас, мой принц, вы можете получить столько высококлассных специалистов, сколько захотите. Одно из самых удивительных преимуществ — линкор на верфях у Нотария будет готов в самые минимальные сроки, если, конечно, ваше высочество сможет найти необходимое количество материалов. Все, о чем говорила Бионика, выглядело весьма и весьма привлекательным. Проектов, направленных на развитие Унатари и других подконтрольных мне звездных систем, у меня действительно имелся целый список. Рабочих рук критически не хватало. И если для решения этих проблем предлагалось всего лишь назначить капитаном одного из малых кораблей робота-андроида, то мое мнение было исключительно положительным. Вот только ухудшение отношений с фракцией военных империи я все же хотел бы по возможности избежать. Достав коммуникатор, я попросил адмирала Кира Сабута подойти на балкон второй палубы. Воспользовавшись тем, что я убрал руку, Бионика тут же пересела на соседнее кресло, явно стесняясь сидеть в обнимку со мной в присутствии сурового адмирала. Кира Сабута появился на балкончике и объявил: «Мой принц, все практически готово к началу торжественной церемонии присяги. На императоре Августе ждут только прибытия вашего челнока». «Да, через несколько минут буду готов. Но перед этим, адмирал, у меня возникло несколько оказавшихся исключительно важными вопросов, и мне нужен квалифицированный советчик. Вы олицетворяете для меня честь и совесть и никогда не предложите варианты, идущие вразрез с армейскими традициями или законами империи. Мне нужен как раз такой консультант». Я указал седому адмиралу на свободное кресло, и Кира Сабута занял его. «Мой принц, я весь внимание». Я переглянулся с напряженно сидящей Бионикой и задал свой первый вопрос. «Адмирал, я хотел узнать, проводится ли регулярное обязательное медицинское освидетельствование капитанов кораблей моего флота?» «Вообще-то необходимости в этом не было, но если ваше высочество считает такую процедуру необходимой, то ее можно ввести», — ответил адмирал осторожно, явно не совсем еще понимая, к чему я интересуюсь этой темой. «Другими словами, адмирал, совершенно нет никакой гарантии, что кто-нибудь из капитанов или офицеров моего флота на самом деле не является человекоподобным роботом-андроидом». Вопрос заставил Кира Сабута задуматься. Седой адмирал помолчал с полминуты, а потом вынужден был согласиться с тем, что такое вполне возможно. И потому мой третий и самый главный вопрос. Если даже мы с вами, два наиболее осведомленных о состоянии флота восьмого сектора человека, не можем увидеть разницу в поведении капитана человека или капитана андроида, может, стоит произвести эксперимент, насколько имеется разница в боевой эффективности? Я думаю назначить на один из фрегатов капитана-андроида, но для чистоты эксперимента никому во флоте об этом не сообщить. И по результатам какого-то длительного периода, скажем, полугода, нам с вами посмотреть на эффективность этого фрегата по сравнению с другими аналогичными кораблями и сделать вывод, имеет ли вообще смысл андроидам быть капитанами или это закрытый для них вид деятельности. Кира Сабута задумался и вдруг спросил: «А если этот фрегат станет одним из лучших во флоте? Не отразится ли такой эксперимент негативно на судьбах тысяч и тысяч обычных живых капитанов людей?» «Адмирал, мне очень нравится, что ход наших мыслей совпадает», — усмехнулся я. «Я тоже первым делом подумал о возможных последствиях для представителей своей расы. Поэтому отвечу — негативно не отразится, поскольку именно мы с вами не допустим этого. И сразу укажу на еще одну опасность, которую нужно учесть. У капитана-андроида должно быть отключено удаленное управление, чтобы в самый неподходящий момент поступающие системные команды не помешали его работе. Итак, потенциальные опасности мы рассмотрели. И теперь мне нужно ваше мнение, адмирал». Кира Сабута подумал еще немного и заявил: «Ваше высочество в прошлом уже принимали, на первый взгляд, странные и парадоксальные решения. И каждый раз в итоге они оказывались верными. Поэтому мое мнение – за. Нужно пробовать. Тем более мне самому весьма интересно посмотреть на результат этих испытаний. Я даже помогу этому капитану-андроиду провести личное дело через кадровую службу нашего флота, чтобы ни у кого не возникло подозрений». Когда адмирал удалился, я обратился к довольной улыбающейся Бионике. «Мое решение положительное. Подаренный фрегат будет принят в мой флот. Теперь уже от самого капитана-андроида зависит, сумеет ли он сохранить в тайне свою сущность. И да, Бионика, я решил наградить тебя за инициативу. Посмотри свой счет. Теперь ты первый миллионер среди андроидов, сможешь еще сильнее поднять свой авторитет». Синтетическая блондинка еще сильнее заулыбалась и ответила: «Спасибо, мой принц. Мне очень приятно, что вы оценили мою активность. И хочу вам сказать, на ваше позитивное решение уже успело поступить множество откликов. Но вы не совсем правы в другом. Да, мой контракт с вами действительно самый дорогой среди всех андроидов, но я далеко не самая богатая. Ходят слухи, что среди роботов есть немало миллионеров, встречаются даже миллиардеры, особенно среди играющих на биржах богатых планет. Просто обычно андроиды не стремятся громогласно сообщать о своем богатстве и стараются не выделяться среди других роботов. До меня доходила непроверенная информация, что есть даже андроиды, являющиеся теневыми владельцами крупных известных корпораций и от лица этих корпораций нанявшие самих себя на максимально долгий контракт на какую-нибудь неприметную должность своей корпорации. И именно такие богатеи готовы за свои личные деньги оплатить перевозку миллионов андроидов на подконтрольные кронпринцу Георгу Ройл и Нокию территории, а также инвестировать деньги в проекты вашего высочества. Я не готов был это сейчас обсуждать, да и время поджимало. Поэтому я подал руку, помогая своей переводчице встать с глубокого кресла и проговорил. «Бионика — это совсем другая большая тема. Давай обсудим ее потом в присутствии моей сестры Катерины Тонмесфель. И также вместе с ней решим, возможно ли законным путем избежать выплаты 0,9 сумм контрактов андроидов в удаленные компании-производители. А теперь нам пора бежать на челнок. Все уже нас заждались». Красивая и даже несколько помпезная церемония присяги завершилась, и я в компании трех адмиралов направился на организованный тут же на крейсере «Император Август» торжественный банкет по случаю такого существенного пополнения флота 8-го сектора. По дороге меня вызвала лейтенант Николь Савойя и сообщила. «Мой принц, капитан Муавер Зенбей, предоставил документы, подтверждающие полномочия забрать линкор чужих. И еще капитан объяснил свой отказ участвовать в торжественной церемонии, заявив, что получил четкий однозначный приказ из тронного мира сохранять нейтралитет и не вмешиваться в конфликт внутри Оранжевого дома». «А что с Флорианой? Он забирает парализованную девочку?» — поинтересовался я и получил неожиданный ответ. «Нет, капитан Муавер Зенбей не будет забирать с собой Флориану. Вместо этого он привез сюда целую команду медиков, которые собираются обследовать покалеченного ребенка прямо тут, в системе Хнель. Собственно, врачи уже находятся в медицинском блоке и занимаются с девочкой. Я пригласил Николь присоединиться к торжественному ужину и получил от нее согласие. Все в малом зале было организовано по высшему разряду. Мой дворецкий Брайль просто вложил свою душу, украсив небольшой зал императора Августа и организовав великолепный праздничный стол. Едва я занял предназначенное мне место за столом, как принцесса Астра тут же села на стул справа от меня. Вообще-то это место предназначалось Катерине Тонмесфель, но моя сестра не стала спорить и, лукаво подмигнув мне, пересела к капитану тяжелого крейсера «Император Август» Боязиду Крому, на парадном оранжевом мундире которого сверкала изумрудная звезда. 5 орденов империи сегодня доставил прибывший из тронного мира посланник императора. С местом слева от меня возникла заминка. Оно-то и предназначалось фаворитке кронпринца Георга, но теперь осталось пустующим. Поколебавшись в выборе между Бионикой и Николь, я пригласил подсесть поближе ко мне спейс-капрала Бестона Маффа. И именно этому невысокому, смущавшемуся молодому человеку и выпал, как выразился Уараст Поль, несчастливый жребий командовать ястребом с экипажем из андроидов. Наверное, приглашение скромного молодого капитана на торжественный ужин в узком кругу высших офицеров и приближенных выглядело несколько странным, но все остальные участники расценили мое решение простым любопытством, желанием принца посмотреть на того, кому досталось столь необычное поручение. И лишь немногие знали, что этот молодой человек на самом деле человеком не является. Вел себя Бестон Мафф вполне естественно. Смущался и заметно робел в компании столь высоких чинов, при этом не слишком успешно старался демонстрировать свою показную уверенность. Я дал слуге указание наполнить вином большой кубок молодого капитана и попросил младшего по чину сказать первый тост. При всем старательном разглядывании я не заметил в поведении молодого капитана ни малейшей фальши. Он вел себя натурально. Встал, произнес немного, сбиваясь от волнения, красивые слова про величие империи и оранжевого дома, после чего с явным трудом осушил до дна слишком большую с непривычки емкость с алкоголем. «Ты давай, малыш, со всей строгостью к этим железякам, чтобы знали свое место», — подбодрил молодого капитана Уараст Поль. Застолье продолжалось. Я же обратился к сидящему напротив меня адмиралу Нилу Тон Амстеду и попросил рассказать о произошедшем в Тессе, Рыжий адмирал поморщился от неприятных воспоминаний и проговорил. «Да что тут рассказывать? Сразу после того, как ваше высочество захватили корабли в Гиморе, к нам в Тессу нагрянул флот главы Оранжевого дома. Кронпринца Робина Ройл и Ноки арестовали по обвинению в поддержке и финансировании мятежников и вывезли в столицу Оранжевого дома. С тех пор о судьбе вашего брата не было никаких вестей. Его супруга Верена и малолетний ребенок находятся под домашним арестом в одном из своих замков, где точно неизвестно. Про них информации мало. Известно ли, что они живы и более-менее здоровы? Насколько это вообще можно говорить про наследника Робина? Дальнюю связь в Тессе отключили. Доверенные лица герцога Паола размещены везде на всех ключевых местах. Ставленники Робина находятся в опале, а кое-кто и под арестом. Ну а потом поступил приказ уходить всем боевым кораблям флота Тессы в сторону звездной системы Несси и вливаться в состав флота герцога Паола Ройл Анджера. «Стоп-стоп!» – остановил я рассказчика. «Так значит, корабли Тессы частично ушли в Несси и дальше в Улия, а частично пришли сюда в Хнель. А кто же остался в Тессе?» «Корабли, назначенного герцогом наместника Тессы графа Аваля Ройл Анджера Тонмесфеля. Именно он сейчас заправляет всем в Тессе, пока Робин отсутствует. У графа большой флот, до 250 кораблей, из которых 4 линкора и порядка 50 крейсеров». Я побарабанил пальцами по столу, спешно пытаясь выстроить в голове стратегию поведения в новых условиях. Информации оказалось крайне мало. Флот временного наместника Тессы выглядел очень грозно, и при этом совершенно непонятно было, где находится основная часть флота Оранжевого дома. Одно дело, если они в Улье, тогда им до прибытия в Тессу потребуется свыше 17 часов с учетом времени подзарядки. И совсем другое, если герцог держит свой флот в столице или в Нессе. Тогда по первому же сигналу тревоги тысячный флот прыгнет в Тессу. Мне срочно нужна была ищущая правду, и я попросил соединить с Никозидом Брантом, чтобы узнать, в каком состоянии находится Флориана и закончили ли медики ее обследование. Старый доктор ответил на вызов почти сразу, вот только сообщенная им информация вовсе не радовала. «Мой принц, прибывшие представители темной матери обследовали ребенка и погрузили Флору в сон, дав парализованной девочке кристаллы. Боюсь, что следующие 2-3 суток девочка окажется недоступна для общения, поскольку будет находиться в кристаллическом сне». Я поблагодарил врача за информацию и оборвал связь. «Вот ведь черт! Как же все это не вовремя! Рисковать флотом и соваться в Тессу, когда ситуация слишком напоминает ловушку, было просто глупо». Только тут я обратил внимание, что все собравшиеся за столом прекратили все разговоры и смотрят на меня, явно заинтригованы такой моей бурной реакцией на рассказ Нила Амстеда и ожидая объяснений. Объяснять я ничего пока не собирался, слишком занятый обдумыванием ситуации. Я не мог для себя сделать выбор, стоит ли пользоваться полученной от адмирала информацией и атаковать Тессу, пока флот противника разделен. Жаль, что ищущая правду заснула. Впрочем, можно ведь проверить другим способом. «Бионика, мне нужна информация. Есть ли у герцога Паола Ройл Анджера слуги-андроиды? И если да, то можешь связаться с ними и выяснить, в какой звездной системе они находятся?» Моя симпатичная переводчица зависла на пару секунд, а потом проговорила. «Мой принц, герцог Паола не содержит слуг-андроидов. И могу заметить, что крайне некорректно со стороны вашего высочества подставлять андроидов-слуг, делая из них шпионов против хозяев». Сидящий слева от меня спейс-капрал Бестон Мафф вдруг громко икнул и, пытаясь встать и извиниться перед собравшимися за свою бестактность, неловко опрокинул себе на брючину бокал вина. «Так, малышу больше не наливать», — прокомментировал этот эпизод Кира Сабута. «Я же посмотрел совсем на другое». Обмакнутым в красное вино пальцем андроид что-то писал на свисающей со стола белой скатерти. Когда молодой капитан убрал руку, я сумел прочесть. Там оказалось накорябано всего одно слово. «Улия». Отставив в сторону свой бокал, я решительно встал и проговорил собравшимся. «Господа и дамы, я прошу извинить всех за то, что столь рано прерываю этот чудный ужин. Если все сложится удачно, мы продолжим наше застолье часиков через 7, уже в летающем дворце. Адмиралы, готовьте флот к бою. Мы летим в Тессу».